21. Фельянчик. Ближе к пойме Яузы на спуске земля стала вязкой и облепила ботинки и сапоги тяжелой грязью. Путники еле ноги передвигали. Старушка-смотрителей акведука, как и прежде, стояла на шишке островке возле тракта, но в половодье к ней с дороги или с моста приходилось добираться лишь водой на лодке. От высокого шеста на берегу до окошка домика протянута веревка с колотушкой. Веревку с берега дергаешь, колотушка стучит в окно, будет смотрителя. Огонек в сторожке увидали издалека и дружно обрадовались. Прошли всего-то ничего от тупика до реки, а вымокли насквозь, ступая неторопливо с драгоценным грузом. Потому стены крошечного домика пятерым путникам, перевезенным лодкой за два раза, показались Ноевым ковчегом, тесным, теплым и спасительным. От плесков стены, от вида высокой воды повсюду казалось, будто ковчег и впрямь плывет, а не стоит на крошечном островке. «Ну, набилось душ Христовых!» Смотритель уселся на ящик, поставленный на попа, наблюдая, как гости расселись на топчине, стуле и порожке. «Ты нонче дежуришь, бармин?» Стряхивая воду на пол с промокшей фуражки, поинтересовался Колчин. «Не то ты на вахте, инженер. Дело, говори». «Назар Климыч, а дело такое. Ничего не спрашивай». «Так оно и понятно. Не станут люди ночью с детем без резону блуждать. А выручить сможешь? Ну, коли по силам. Надо братью от Москвы подальше перевести. Им бы до причала ближайшего, а там на пароходик и с Москвы реки на Оку. Вон, а как далече. На ялике своем свезешь, а ты чего ж? Я остаюсь. Все одно яликом пятерых не свести. Климыч, как же? Разве что баркасом? Да ты баркасом-то развернешься? Яуза давно не судоходна. Весной нынешней, как разлилась-то, сам видел. На 50 саженей вышла, берега прорвала. Баркасом пойдем. Ну, то лучше, от дождя укроетесь. Нет ему ни конца, ни края. К утру и воспоминания не останется. Докуда подкинешь? Вот Копытовку пройдем, Хапиловку, думаю, пройдем. А у сыромять не встанем. Там гидроузел, сам знаешь, плотина. Не спуститься мне на Нижний Бьев. Добро. На сыромять не развернешься. Про меня не думай. А вот компания твоя тут же на причалы переберется. Слышь, большак. Переберемся, с порожка откликнулся Лавр. Там контора и кассы легкого пароходства. Аккурат в 5 утра по воскресеньям первый фельянчик отходит. Человек под 40 наберет и тронется. До 5 успеете? Второй часто? Ага, второй. Ну, с запасом. Кругом топляк. В темноте шибко не пойдешь, глядеть надо. Давай, большак, веди своих. Господи, путешествующим спутешествуй. Колчин поднялся со стула и перекрестился в угол, где плыла кувшинкою вожжённая лампадка. Когда перелезли через деревянный борт баркаса, стоявшего на якоре и качавшегося течением на привязи за домиком, сразу потеряли из виду Колчина на берегу. Но Толику хотелось думать, что их провожают, что дяденька Никола не уходит, машет им рукой, и Толик махал в ответ темному берегу, старательно выискивая ряды золотых пуговиц на двубортном кителе инженера. На баркасе не так уютно, как в сторожке, да хоть не лило сверху. Будка на носу наглухо закрывалась со стороны форштевня, а с противной стороны дверей не имела. Липа обняла мальчика и крепко к себе прижала, молясь. Троица простая, нераздельная, единосущная, единое естеством, света и свет, и три святые, едино свято, Бог Троица, сбереги людей, плывущих на водах Москвы рекаю. Рядом на скамье примостилась напряженная Вита, а глаза счастливые. Вещи бережно составили на скамье напротив. Девушки пробовали усадить ребенка между собою, но Толик упрямо вылезал к краю, оставляя себе обзор за лавром и лодочником, подвихлявшимся на ветру фонарем. Старик-лодочник командовал рулем и покрикивал на лавра, подливающего в бак солярку. Кораблик, добродушно пофыркивая, будто застоявшийся и обрадовавшись заправскому делу, развернулся и встал на курс. Разбивая носом барочный лом, мусор и деревянную топь, прибитую к домику на воде, баркас повернул от старушки к римским аркам Екатерининского акведука и ходко пошел вниз по течению. Бармин громко что-то говорил помощнику. Лаврик также громко отвечал. Но под крышу к троим сквозь ливень долетали лишь обрывки. Буксировщик, 8 метров, яуза-гряуза, речной буксир, пожарное плавсредство, яуза-язва, паромная переправа. Дождь шкрябал крышу будки. Дерево баркаса навек пропахло рыбой, смоляной пропиткой и пенькой. Бармин, оставив управление на большака, заглянул к пассажирам, присел напротив на лавке с вещами. «Не сыплет на вас, крыша-то худая!» «Спаси, Христос, не беспокойтесь!» «А ты капитан?» — Толик внимательно оглядывал бушлат речника и фуражку. «Капитан, а у тебя свисток есть?» «Свистка нету». «Тогда ты не настоящий капитан». «Может, и баркас тебе не настоящий? Я на большой пароход хочу. Вот на Фильянчика пересядешь, там тебе настоящий будет. Там и пара винтовые, и всякие с Волги весною нагнали. А мне братец купит свисток, и я стану настоящий капитан». «Колючка, ты сначала куклы брось, а после поглядим». Толик спешно упрятал в карман курточки фарфоровую китайскую куколку с младенцем. Бесконечная ночь сочилась плотной темнотой и ливнем, тогда как по часам наступил новый день — воскресенье. Спустя время к сыромятне подошли в полутьме и с дождем, но почти просохшие. Даже лавр временами отвлекался от бочонков с соляркой и укрывался под крышей. Толик спал на руках у липы, всем жаль будить его. Но за плотиной в выцветающем небе наметились очертания крыши труб трех фильянчиков, стоявших на якоре ночью у бортового причала и ждавших первых утренних пассажиров. Бармин взял мальчика на руки, ребенок в руках старого речника качался, как на волнах яузы-гряузы, не просыпаясь. Девушки подхватили вещи и тронулись за Климычем. Замыкал лавр, нагрузивший спину и две руки. «Там на пути местечко одно будет. Должно, к обеду завтра дойдете, а по правде так сегодня, воскресеньем. Тихие пристани называется. Поклонитесь от меня, оттуда я родом. Недалече, а навещаю редко». «Ну, спит капитан?» «Спаси, Христос, Назар Климыч. Во славу Божию!» Лавр с вала высокого берега, поверх плотины и здания конторы сыромятнического узла, долго следил, как баркас старика, мерно пофыркивая, аккуратно разворачивался в узком полноводном русле и тронулся в обратный путь. Заспанная кассирша в прорези закрытого окошка щурилась на непонятную троицу среди корзиночников, рассевшихся на длинной скамье под навесом напротив кассовой будки. У тех троих есть лица, не рожи. Все пыталось понять, кто кому из троицы кем приходится. Из ранних пассажиров, ожидающих посадки под хлипким навесом, едва сдерживающим ливень, с детем обреталась лишь одна девушка, чернявенькая, по виду сама недавний ребенок. За старшего у них, похоже, парень, видный, с русой бородкой, со статью, породой витязя былинного. Да, видно, зубами мается, раздуло щеку. Девушка с выбившимися из-под зеленого берета русыми волосами совсем не схожа лицом с чернявенькой, что помоложе, а мальчик при них и вовсе рыжий. Наблюдение за очередью, выдумывание истории пассажиров — единственные условия, что примеряло с посменной работой на дальнем причале и положением служащей бывшую приму Малаховского камерного театра. Прима прежде перешла со сцены в билетерши, а теперь вот села в слуховую будку билетами торговать. Подальше, подальше от примитива, кустарщины и дикости, происходящего в рабочем театре. Боярыню Мамелфу Димитровну, княжну Плавутину Плавунцову упразднили. Играют буфонаду с площадной лексикой, агит-балаганчики. До времени, отворив дверцу кассы, подозвала высокого паренька, пригожий, выдала 3 взрослых билета на 109-й в капитанские каюты нижней палубы, дитю билет не требуется, и перед следующим акефалистой рожей захлопнула окошко. «Осади, пролетарий, еще 3 минуты до открытия». Катер-пароход с наспех замазанным бортовым номером 109, новый для Москвы водный трамвайчик с 2 палубами, отошел от берега на середину реки, сдал назад малым ходом и ловко подкатил к самому дебаркадеру. Теперь в свете береговых фонарей на его борту выше ватерлинии отчетливо читалось новое название — «Нинель». Дебаркадер под ногами пассажиров заходил ходуном и покачнулся. Корзиночники из-под навеса толпой ринулись на берег. Но у трапа 40 осчастливленным пришлось выстроиться гуськом и, несмотря на ливень, проходить на борт мимо нахохлившегося вахтенного строго по билетам. Толик не проснулся ни под крики боцман-мата, оравшего из тьмы во все осипшее горло, словно в рупор, ни замешкавшихся сигнальщика и матросов, ни под отправной гудок при отходе фельянчика от причала. Намаялся малец. Когда задули свечи и лампады, проверили вьюшки и окна, заперли двери, тогда большие и малые дома, а за ними двор и сад, погрузились в абсолютную тьму, не нарушаемую ни единым проблеском света. Уличный фонарь напротив палисада повесил колокольцем ржавую вымокшую шляпу. Вишни вековухи и груши каланча стали будто ниже ростом и разбухли под тяжестью излившейся на них воды. Луна зародилась в тучах, да так и не взошла в ночь с субботы на воскресенье. Люди торопко прошли мимо флигеля, пересекли сад, вышли через дальнюю калитку в проулок и, не прощаясь и не оглядываясь, разошлись в разные стороны. 4 взрослых с ребенком свернули направо, вниз, к акведуку. 2 других, парень и девушка, повернув налево, пошли вверх по Ярославскому тракту в сторону Виндавского вокзала и Мещанских улиц. Молчали. Ни подопри гора, ни мушка не расположены болтать. Дождь, поздний час и события ночи тому не способствовали. Каждый оставался благодарен другому за молчание. 2 встретили транспорт, идущий навстречу, катившийся с Прихолмья. Сперва неспешного водовоза с бочкой, потом визгливый военный автомобиль, а попутки не сыскалось, ни мотора, ни телеги. В ложбинах трамвайные пути залило, а с пригорка от центра к окраине вода шла потоком по мостовой и тротуару, заранее упреждая: «Трамваи тут пойдут не скоро». Дождь как будто бы тоже клонил к низине, к окраине, к пойме реки, и двоим, идущим навстречу, противно бил в лицо хлесткими струями. Гора лицо прятал, мушка словно назло выставляла: «Бей больнее!» И все же порядком вымокшим путникам повезло. У Пятницкого погоста нагнала попутка. Едва достигли Крестовской заставы, за которой показались зубцы близнецов башен Гепнера и вокзальный шпиль с флагштоком, как с ними поравнялась карета скорой помощи. Несуразный крытый тарантас с крестами по бортам едва тащился на взгорке. На козлах под козырьком ютился встрепанным воробьем дедок и сердито правил скользящей на подъеме лошадью. Подопри гора пустился на перерез. Фургонщик останавливаться не хотел, указывал на красный крест, пенял на отсутствие всего святого у нынешнего горожанина, в будке больной и доктор, но сунутый в карман кредитный билет убедил старичка Воробья взять попутчицу. Скорость у повозки невелика, и мушка, поддерживаемая Филиппом, на ходу вскочила на облучок, махнув рукой провожатому. Гора побрел через железку дожидаться Колчина в их с инженером келейке, грустя и не веря, как зачастую ни за что не хотят верить неприятному. Не веря ни в свару, ни в кражу, ни в расставание, ни в скорый отъезд, в скверную субботу не веря. «Вот непогодь, четвертый час кряду льет», — обрадовался возчик попутчице. «Дождь! А кромя дождя и немая ничего в мире. А ты, Тая, глыбже седай, вымокла вся. Сегодня цельный день туда-сюда, без отдыху. Как мой дежурит, завсегда так. А нас на фургон пересадили, тихоходный, забежают. Новые моторы пришли, да моему разе ж дадут. Ты, говорят, полутора павлов стар. И профессор твой песочные часы. А полутора павлов других стариков хуже. Я из Шуваликов, мой народ ловкой. Шувалик даже исть без работы останется, так поберушничеством прокормится. О, у меня дед был завзятый попрошайник. Прадед — работник из Усмарей, а дед уже Шувалик. Бывало, часами зимой пожжет со всех сторон, да с горелыми санями в Москву-то и отчалит. Да так складно расскажет, мол, погорелец, от пожара одни сани-то и остались, и ведь подавали, и хорошо подавали. А как не подать? Сани-то — вещь, факт, доказательство. За зиму насобирает, бывало, денег, да барином возвращается. С неделю гуляет, но все никогда не спускал. Потом к попу пойдет, тот его за пьянство пожурит, да и отпустит грехи-то. И все село так, шувалики. Молчишь, дочка, я интересна тебе. А ты, Тая, молчи, и я смолчу. Или вот тайное тебе поведаю. Под нашей-то богадельней подземный ход имеется, настоящий, с привидениями, как положено. И знаешь, куды ведете? На ту сторону, в саму сердцевину Сухаревой, а там Тита окаянного клады. О как! Молчишь? Ну, молчи, и я помолчу. Весь день говорить не с кем, одни больные да мертвые. А вот у нас прежде один мертвец, выдающийся, фигурировал. Фокусник, с цирком приехал. Человеков обманывал, а смерть не обманул. От болезни печени помер. Его опосля смерти никуда пристроить не могли. Японец потому. Кто ж японца возьмет? Никониане не взяли, староверы не взяли, магометане не взяли. Хотели у себя в подземелье зарыть, да все ж сговорились с мусульманами. За их кладбищем под курганом и зарыли. Молчишь? Ну, Тай, молчи, и я молчать стану. И об чем гуторить-то? Разве нынче жизнь не везение одно? А почему полутора Павлову не везет? Дак потому, что крещен бабкиным погружением. У нас в деревне тогда попа не было. Ну так, а сами и крестили. Молчишь? Эх, не с кем говорить-то. Одни больные да мертвые. Дедок возница притормозил, не доезжая Сухаревой площади, ему сворачивать к Шереметьевскому лазарету. Но попутчица сходить отказалась, передумала. Увидав сквозь завесу дождя желтые окна больницы и горящим окно на третьем этаже возле водосточной трубы, какому она, проезжавшая мимо, каждый раз непременно молилась «Спаси, Господь, хворающего там», мушка надумала заглянуть к Леонтию Петровичу. Фургон свернул к открытой недавно в левом крыле станции скорой помощи, подъехав к зданию с тылу. Здесь у распахнутых настежь дверей двое санитаров встречали будку с крестами. Они деловито и слаженно вытащили носилки с больным из тарантаса. Оттуда же спрыгнул и врач с докторским саквояжем. Мушка, заскочившая от дождя под крышу и стоявшая в дверях, собралась у доктора спросить, как найти профессора Евсикова, как вдруг тусклый подъездный свет упал на восковое лицо мужчины, плывущего на носилках. Женский крик, помноженный гулким эхом парадного, разбудил дремавшего в ординаторской первого этажа дежурного эскулапа, услыхавшего в чужом ужасе, недоумении и боли имя собственного сына. «Костик!» Не разбудил тот крик лишь самого качавшегося в руках санитаров. Места оказались совсем невыигрышными, у самой рубки, где первое время после отправления стоял гомон и топот, да все казалось безразличным, лишь бы голову где прислонить. Капитанскими каютами назывался отсек, разделенный переборками на две крошечные комнаты, видимо, в прежние времена бывшие одним помещением, принадлежавшим капитану, да и теперь сдавался за плату трудовому люду. В дальней каюте разместили Виту с Липой и вещи, а в проходной устроили Толика с Лавром. Когда разобрались со спальными местами, из иллюминаторов в каюту просочился сизый свет. Дождик измельчал и сёк яузскую воду мелкой сечкой, но останавливаться не спешил. Вот тебе и Никола летний. Фильянчик, пыхтя и погуживая, отбивая склянки, позвякивая палубным колокольцем, скрупулезно выруливал тесным руслом мимо фабричных построек и заводских зданий. Справа и слева по ходу дымили цеховые котельные трубы. С мостов пароходику махали идущие с ночной смены рабочие. «Чисто прошел!» Кто-то одобрительно заключил и растаял в тумане рядом с Лаврой и Витой, поднявшимся на верхнюю палубу, когда судно вышло к Москве-реке. «Вам бы обсохнуть и поспать. А вам бы умыться. Лицо у вас разбито. Голова болит. Ударили? Сам, о притолоку. Когда дверкой низко из-под клета вылезали. Да я часто головой бьюсь. Рост такой, что поделаешь?» Лавр пощупал щеку, распухшую, как при флюсе. Ныла рассеченная губа, скула двигалась с болью, затылок гудел. Но хуже обстояло дело с ключицей, как бы ни трещина. Всю дорогу, поднимая тяжелые вещи, заваливая Липин мешок на спину, чувствовал острую боль с проколом под шею и ни за что не дал бы сейчас ни доктору с легкой рукой, ни женщине с рукой ласковой дотронуться до воспаленного места. «Надо нам, Вивея Викентьевна, легенду придумать. А то на дебаркадере кассирша меня про вас расспрашивала, наречённая ли. А тут вон и боцман мат косится, и матросы любопытничают. Они вашим ростом любопытничают. Верстовым столбом назвали и грот мачтой. Ну и пусть их. А вам придется ко мне в суженые идти, скажемся молодоженами. В городе сочетались, едем в деревню. Пожитки и скарб везем. Зачем это фальшь? Виточка, мы не должны своими громоздкими вещами ни у кого вызывать лишнего внимания. Липа — моя сестра, Толик — брат ваш. Почему же Липа именно ваша сестра? Потому что никто в иное не поверит. Вас даже в этом сарафане и пиджаке крестьянки не разглядеть. Но тогда расселились-то мы неверно. Переезжать нужно. Обрученные в разных каютах не живут. Все верно, вынуждено. Чужих брата и сестру в одну каюту поселить нерезонно. Что ж так сердиться на меня? Вита промолчала. Счастья в глазах как не бывало. Лавр продолжил тише, но тверже. Ночь тяжелая выдалась. Да что ночь? Вся седмица недобрее, горе за горем. И завтра не легче ожидается. Девятый день по брату. И с тем я к матери его приду. Простите. Да за что же? Умолить бы Бога, чтоб выгорело дело наше. Передадим ношу надежным людям, Улита укажет. Там все село староверы, не выдадут. Из-за того мы так спешно снялись. Ну да. Сейчас очухаются. Муханов с Варфоломеевым искать примутся. Дома не застанут, могут по вокзалам облаву объявить. Павел? Да за что же? Мы разве преступники? О вас и речи нет. Меня могут искать и Филиппа. Ну, ему-то одному скрыться проще. Я за гору спокоен, Колчин устроит. Что же произошло, Лавр? Да худо вышло из рук вон. Схватка, стрельба, пожар. В храме-то? В храме. Упредить мы хотели, не ждали сегодняшней ночью. Вышло скверно, но ничего не отдали им. Что ж теперь? Теперь, как и раньше, перед Богом останемся. Знаете, ездил в Селезнёво с мамой, должно быть, трёхлетним. Смутно помню, всё лесом, лесом, потом озеро и храм. Но тогда, впервые в жизни, ко мне пришла память. А я последний раз была в речном путешествии с мамой и Аликом. Мы тогда в Астрахань плыли на пароходе владельца Телятникова. Трёхпалубник, лёгкий, быстрый, красивый. Одно название, чего стоит Иван-Царевич. А этот наш Нинель, странное имя. А вы его с другой стороны перечтите. «Ленин?» «Ленин». Мимо протопали два матроса с тяжёлым, набухшим водою канатом в руках. На ходу один из них откликнулся. «Ленин — жизнь! Театры в гроб!» Вита отпрянула и пошатнулась. Лавр бережно удержал за плечи. «Что за странный лозунг? Нынче многое не вмещается». Пароходик обрывисто гуднул протянувшийся по левому борту встречные баржи с песочными дюнами. Всё же доспать бы ночь, пока совсем не рассвело. А тихие пристани когда? Полдень. Там стоянка с полчаса будет. Ложась в своей узкой полукаютке, где едва двоим повернуться, где спит Липа, где жмутся в углу два баула и саквояж, особый груз, как говорит Лаврик, и в попыхах схвачены их насильные вещи, Вита загадала. Пусть будет полное и скорое примирение, пусть через боль, через печаль, но только без фальши, и не задирать его, большака. Потому как видно, разговаривая с встречными, заботясь о своих, отвечая на вопрошание ребёнка, думает он поверх того о чём-то более важном, превышающем тяготы их пути. Идёт в нём трудная работа, какой не мешать, помочь нужно. А за перегородкой Лаврик наклонился над спящим под девичьей коцовейкой мальчиком. Крепок детский сон в дороге, укачало. А дома, сказывали, всё вскакивал ночью. В каюте от развешанной на просушку одежды пахло сырой шерстью и влажными стельками. В борт говорливо плескалась вода. Через стекло иллюминатора сочился сизо-жёлтый рассвет. Вот и все детали ухода трудной ночи, последних её часов. Лавр уселся на своей койке, вытянуться в полный рост не выходило. Так и уснул, сидя, облокотившись о стену, собираясь, наконец, подумать, что же происходит с Витой, как понять её строгость и недосказанность, отчего же сердится, и ведь поехала. Как выразить его решимость ждать сколько угодно, как? Бывает, ночное ненастье, совершенно безысходное, обрекающее, ветхозаветное, буквально одномоментно, непреодолимым восходом, сменяется на яркий, прозрачный, живительный силы день, и наутро не остаётся следа от мокреди, хмури, отчаяния ночи. Душа, придавленная в чёрный час тьмой и мукой, с рассветом распрямляется, окрыляется, восстаёт, дышит пространством. А то пространство необъятной громады бездонного, без весу, чистого, спасённого воздуха окружает мир человека. Величь душа Господа, дыши, душа, да радуйся, люби, да будь счастлива. А любовью такой, честной, многие дела в мире сотворяются. Первым на палубу выбрался Лавр. Не спалось, ноги скрюченные затекли. А за ним следом приплёлся Толик, неумытый, сонный личиком, жадно озирающийся по сторонам. Тепло, но не знойно. И оба стояли, пораженные громадой воздуха и простора. Толик взволнован пароходом, звуками палубы, командами капитана и боцман-мата, сигналами встречного речного перевоза, расплывшегося над водою с берега Благовеста и стоящей в едва распустившейся дубраве церквушки. «Что, брат, мощь? Силища!» Лаврик радовался мальчишечьей восторженности. Колоссальная животворящая разнообразность окружающего поражала и его, взрослого. Немного отвлекали громкие пассажиры верхней палубы, замерзшие ночью и с прекращением дождя, снующие вдоль борта, согревающиеся движением и разговором. Без них бы лучше, совершенней, тише сердцу. Но мир Божий не одному ценителю красоты создан. Он принадлежит и тому, кто красоты не замечает. И страшно видеть благодатное совершенство. Заливные луга по низкому берегу, зелено-молочный кустарник по высокому, лимонного сока солнце, безмятежной голубой воды неба, а рядом с совершенством — черно-серую массу изможденных человеков, на время приободрившихся, обманутых свободой реки, но голодных, трясущихся за свои узлы, корзинки, деревянные чемоданчики, за последнее, чем выжить. За сидр уцепятся и лицами свирепыми в мир глядят. Про такого скажешь: у последней черты человек, умереть готов за поклажу. Все захлебнулись гнусностью и бедами. Голод прет, да никак не остановится. А прорва неживого все требует новых жертв. По берегам навстречу пароходишку проплывали ельник, березовая роща, пыльцовые поляны желтого первоцвета, мельница, часовня. Острозубый частокол деревьев, обновленных ливнями, напоминал храм, монастырь с островерхими куполами, голубец староверский. Спускались по течению, оказалось, большая вода реки наплывает, вознося кораблик на гребень волны. Леса ожили, обсохнув. Небо, воды, птицы, люди, берега возникали как свидетели и вестники обещанного воскресения. «Гляди, баржа! То и дело снуют!» «Что ты! Против прежнего оживления это все и не движение!» Потом и Вита вышла, прибранная, свежая, с виноватым взглядом за вчерашнюю резкость. Толик повел ее показывать пароходное хозяйство, нахватав от матросов и взахлеб повторяя разные флотские словечки: галс, кильватер, планшир, туманный горн. Почти тут же их разыскала Липа, звавшая в каюту завтракать. Домовитый найденыш прихватила в поездку вареной картошки, бочковых соленых огурцов и сухарей из пеклеванного хлеба. Кипяток на судне раздавался за даром. Ровно в полдень, когда солнце, заявляя права на лето, пекло нещадно и истово, фельянчик пришвартовался к тихим пристаням. Народ бывалый выскочил на дощатую пристань, не теряя ни минуты из получаса остановки, и толпой ломанул влево к сельской воскресной ярмарке. Впервые плывшие засомневались, выбирая между шумным базаром и прогулкой по земле, без качки, в ближайшем лесочке. Справа от причала вальсировала на легком ветру белоствольная березовая роща. Липа наотрез отказалась сходить на берег и оставлять вещи без присмотра. А Толик увидал две чудные кривые березки над крутым обрывом. Одна обнимала другую, как бы усадив на колено. Мальчик потащил к обрыву Виту, за ними и Лавр поспешил. Грациозную тонкоствольную рощицу обступил полукруг молодого низкорослого ельника, укоренившегося на песчаной почве. Толик с веселым страхом пролез по стволу понад обрывом и уселся на кривулю, зависнув в воздухе, как на летящих качелях. Вита боялась высоты, и за ребенка боялась. Мальчик звал ее и шутил над взрослым страхом. Они вдвоем смеялись радостно и довольно, словно третий им лишний. А Лавр упивался видом, скинувший обычную озабоченность и серьезность Виты. остро самолюбивая, страдающая несправедливостью жизни, чересчур честная, не имеющая ни малейшей хитрости девушка, из тех, кто любит преодолевать. Сколько он ждал, когда Вита вот так легко станет улыбаться, вернется к шалостям, скинет груз измучившего ее нутро 19-го года. Трепетание его нежности, сдерживаемое при их съеженной жизни в городе, тут на воле, ослушавшись, вырвалось. Оно изливалось в волнении сердца, без примеси чего-либо мутного и скабрезного. Лавр собрал в охапку ландыши и понес их девушке, окликающей Толика. Мальчуган убежал вглубь рощи, нашел себе новое занятие — муравейник в раскрошившемся пне. Лавр и Вита стояли на краю обрыва, прижавшись спинами к одному стволу, и одновременно почувствовали — сейчас минута самого главного, ради чего и стоит жить. «Почти год, хочу сказать. Я нашел тебя. Я нашел тебя». Крик Лавра совпал с гудком, идущей против течения, натужно вспенивающей воду баржи. Лавр развернулся и обнял тугой ствол за спиной девушки. Их глаза так сблизились, что, показалось, солнечное затмение наступило. Всюду все померкло, а за черным стеклышком только и горят, что глаза солнца. И мир умолк, стих, и тишина осела, и березняк почернел. Я не хотел насильно вызывать тебя на объяснение, не смел принуждать. Я бы сама ни за что. Никогда? Никогда. Я знал, должен сказать первым. Сегодня слишком определенно почувствовал. Скажу. Сегодня? Что за день сегодня? «Воскресенье. Я ничего не вижу, только твои глаза, и ничего не слышу, кроме твоих слов, даже себя. Я будто эхо. Сколько раз мы говорили о пустяках. Нет, даже больше о вещах серьезных. И я благодарен тебе за каждый наш разговор. Хоть ни слова не проронили о том, что давно живет между нами. Но все, что было и есть, все хорошо, да? Я впервые говорю тебе «ты», и я тебе. Я сплету тебе венок. Из ландышей не плетут венков. Я сплету. Осторожными, внимательными касаниями юноша стал расправлять столбиками в распушившихся после дождя кудрях Виты кисточки белых ландышей. В ладонях девушки оставалось все меньше цветов. В волосах прорастал полукруг веночка. «Пароход уходит!» Толик подскочил к изломанным березам, и тут донесся сердитый сигнал Фильянчика. «Якоря выбирают!» Хохоча бежали втроем по песку, что есть силы, держались за руки. Бубенчики ландышей дрожали в волосах девушки, но не выпадали. «А от Бармината поклониться?» Когда влетели на трап и закачались между водой и сушей, Вита где-то над макушкой услыхала еле-еле слышное «Я люблю тебя». На пароходе Лавр уже руки Виты не отпускал. Беспокоившаяся Липа приготовила им выговор, но через ландыши угадала и встретила своих чудиков радостью, какая все-все разом прочла на смущенных лицах и оправдала, и простила, и приняла. Вечером снова остались вдвоем на открытой верхней палубе, где народу все меньше с каждой остановкой на пути. Уснул пароходик. Дождь хорошо спится. Звезд не видать. Вон одна, низко. Это не звезда. Должно, баржа навстречу идет, или трамвайчик на Москву. Я столько раз там, в городе, в твоем доме ложилась спать с мыслью, что ничего у нас не будет. А я верил и знал. И ширила глаза в темноту, и не давала себе заснуть. Все хотелось больше побыть с тобой, хоть в мыслях. Там, в твоем кабинете, где ты под иконой корпишь, над сундучком двоежирным. Я много раз представлял, как это будет. Так и вышло? Нет, не так. Не ждал, что поедешь. Ты молчала. В молчании у девушки много всего написано. Озябла. Прощались на палубе под светом корабельной лампы. Ветер гнал в укрытие. Не верил, что могу полюбиться тебе. Что во мне? А я ревновала к другой. Столько раз мы расходились по две стороны зала. Оба сердились. И оба ждали. Те непрекаянные ночи кончились. Прощались в дверях каюты. Шептали. Мне казалось, надо уйти, съехать. Не пустил бы. Останусь без тебя, растеряю силы. И возле койки Толика прощались. Все не могли расстаться. Не хотела мешать. Поначалу, а потом все про нас знала. Не смог бы один. Взошло твое солнце во мне и встало в зените. Мальчик вдруг всхлипнул, только тогда двое расцепили руки. Вторая ночь на корабле прошла стремительней. Едва укрылся курткой, как река темнотой, вот и утро в разгаре. У счастья бешеная скорость. Вот и все, вот и произошло, во что верилось и что ждалось. А главного все равно не передать. Главное — на кончиках пальцев, на губах, на сердце. Лавр гнал время. Не мог дождаться подъема девушек, увидеть в родных глазах одной из них подтверждение счастья, прерванного часами сна. Как сдружились девочки. Вита не верховодит, а нежно голубит младшую. Алипа — хороший друг и товарищ в горе и в счастье. Где подчиниться, где на своем настоит. Столько скрытой любви заложено в их простых отношениях. Намного позже других стали ему известны обстоятельства и та решимость Виты, с какой она, по сути, в одиночку подалась на розыске сослуживца отца по тюремным присутствиям. Дает ли ей внутреннюю неуходящую свободу вера или собственное от рождения желание высвобождения не позволяет оставить в несвободе другого человека, не попытаться, не предпринять возможное к его спасению? Риск собственной жизнью не остановил, и лишь высшее покровительство сберегло. Утренние родные глаза смотрели со встречным вопрошанием: «Ты нашел меня? Нашел?» Вчерашнее потрясение давало тем глазам силу смотреть на будничный, неприязненный мир с большим доверием. «Взошло твое солнце во мне и встало в зените». Мне радостно и одновременно тоскливо, будто есть между нами сомнения. «О чем ты?» Проснулась и не верю во вчерашнее. Сейчас, думаю, выйду и у него на лице все прочту. Прочла? Прочла. А ведь и я сомневался. Не бывает так хорошо. Искал подтверждение в глазах твоих. Нашел? Нашел. Гони сомнения. Липа, любопытничая, ревниво следила за непрекаянными чудиками. Вот как бывает, оказывается, да, видать, не у всех. Толик дождался отходного гонга и свистка боцман-мата, долго махал вслед фельянчику с высокого берега. У причала наняли телегу с вырехой, впряженной худющей кобылой. Хозяин гужевой повозки, бородатый неразговорчивый мужик, распродавшись, возвращался в Селезнёво и спас Клепиков порожним и по дороге завернул в поисках попутчиков к пристани. Сговорились недорого, уместили и вещи, и пассажиров. Безветренно вокруг и поразительно тихо. Ельник на желтых песках и верхушки дерев смешанного леса стояли просохшими, как давно не видавшими влаги. Вдоль дороги ни луж, ни болотин, словно сюда бесконечная ливневая черная ночь не добралась, а докатилась сюда лето, слабое, прозрачное, нежгучее. Лето, не подпалившее местный ельник и торфяники до белых дымов и курений. Ехали весело, посмеивались над Толиком, то и дело поражавшимся то дятлу, то кукушке, то причудливому облаку. За всю дорогу одного пастуха видали с тремя коровами, да одного путника встречного с набитой котомкой в город шел. Липина печаль на просторе и ликующем солнце будто совсем сошла. Все чувствовали счастливую усталость. Вот еще часа с три до озера Лебединого, а там за озером и село. Лавру предстояло трудное дело — быть вестником беды, причинить дорогому человеку самое большое земное горе, рассказать матери о смерти ее ребенка. Лавр хмурился и крепче обнимал облокотившуюся на его плечо Виту. И в спокойствии их рук, в их молчании, ощущалось единение со спокойствием окружающего, извилистую грунтовку перелеска. Природа окраины будто отгораживалась от изуверства и надлома нынешнего существования в городе. Природа будто оставалась непобежденной территорией, как и души с неукротимым желанием в освобождении, с невозможностью маломальского пригибания перед узаконенной чертобесией. Толик не подавал виду, что заметил перемену между братцем и сестрицей, и смотрел на них понимающим взглядом. Жениху с невестой так должно. Вита весь путь чувствовала особую защиту большака, выказанное им мужское плечо, решительность и осознание старшинства, главенства. В бережных объятиях Лавра на людях есть новое, волнующее, определенно высокое, не грубая страстность и чувственность, а нежность и трогательность, пусть и не просто братские, как прежде. И давно ею ожидаемое, но заставшее врасплох вчерашнее признание его «Чудо, как хорошо, глубоко и честно!» Она придумывала, что умеет любить, а по-настоящему еще и не любила. Теперь и чуть возбужденный тон Лаврика, и смех, и появившийся блеск извечно мужского, незнакомого в его глазах, и неподдельная радость подробностям, мелочам дня, и шутки с серьезным выражением лица, заботливость и мимолетные тени озабоченности на лице, особая нежность к ней, без истребования признательных слов, выдавали истинные чувства. «Он любит». Лавр спиной упирался в саквояж, каждую минуту чувствуя, будто перепроверяя, тут вещи, тут. А лбом упирался ландышу в затылок, в ложбинку на шее, дышал запахом ее волос. В носу щекотало, и в глаз набегала слеза нежности. Солнце ярило ровно в правый глаз и метило, дразнило. Возчик, всю дорогу погруженный во что-то свое, ухмылялся лишь громким вскриком городского пострельца, дивившегося простым и привычным для крестьянина вещам. Вокруг безветренно, тише к вечеру. Где шли, где ехали, где бежали вровень с повозкой наперегонки. Липе с Витой, обрядившимся в сарафаны до пят, бегать неудобно, Толик опережал обеих. На вырубке в редколесье набрели на полянку земляницы, доели без остатка картоху с огурцами, Липа с Толиком и поспать успели за целый день-то. Счастливая усталость, конец долгого пути. «Эй, вестовой, не проспи! Держи, щавель тебе кониной сорвал!» Хозяин повозки к концу дороги пообвык городским. «Чужие, а как свои!» «У Лахтиных в соседях коновы пасечники. Кто у вас глазастый? Как ульи рамчатые углядишь, там два дома будет. Поболе в два света и пяти стенок, то коновых пчеловодов, а рядом кургузы, улиты». Первой на взгорке за Лебединым показалась каланча колокольни, потом луковки куполов, куда красным пасхальным пряником нанизалось вкусное закатное солнце. А затем весь Покровский храм выдвинулся на большак, встречая заезжий люд у перепутья трех дорог, бугристых, кривых, как пальцы старика. Когда въехали в село, Толик раньше других заметил пчельник, и возле забавных одинаковых домиков на ножках пасечника в смешной шапке с широкими полями и сеткой на лице. Двор перечеркивала надвое веревка с пересохшим мертвым бельем, как вывешивание, как знак чужим, а у крыльца напротив прислонилась к срубу крышка гроба. Покойник в доме, и солнце зашло.